о котором пресса опубликовала фотографию из Лейпцига или Дрездена, где супружеская пара была снята в зоологическом саду прямо у клетки с обезьянами. Какая безвкусица! Поездку внезапно пришлось прервать. Мать Блумберга, проживавшая с дочерью в Эберсвальде, серьезно заболела, и ей грозила смерть. Не знаю, потряс ли ее так позор этого мезальянса, но родная сестра Блумберга, после кончины матери, часто посещавшая мою жену, хранила на сей счет полное молчание, и поэтому было неизвестно, знает ли она какие-либо подробности о ее смерти. Я поехал на погребение старой фрау Блумберг и на кладбище в Эберсвальде впервые увидел новобрачных у открытого гроба. Молодая супруга прятала лицо под густой вуалью, прозвучали обычные в таких случаях соболезнования, и супруги удалились первыми. Но я все-таки успел выразить новоявленной фрау Блумберг свое соболезнование. Примерно к концу месяца, после настойчивых просьб о приеме, в моем кабинете появился полицей-президент Берлина граф Хельдорф. Он был очень возбужден и сразу же спросил меня, как выглядит эта молодая женщина, новая жена фельдмаршала. Он просто никак не хотел поверить, что я, не считая панихиды в Эберсвальде, вообще не видел молодых. В конце концов он вытащил из кармана заполненный регистрационный бланк полицейской прописки с фотографией некой фройляйн Евы Кун, переданной ему в полицейском участке в связи с тем, что оная особа не прописалась по новому месту жительства — Тирпицуфер, где в казенной министерской квартире проживал фон Блумберг. Примечание: Ева Кун, правильно, Эрна Грун. Хотя имя Ева тоже встречается в посвященной этой истории литературе. Сначала Хельдорф пожелал узнать, идентична ли фотография на полицейской регистрационной карточке с вышеозначенной Евой Кун. На этот вопрос я ответить не смог. Хельдорф стал уговаривать меня немедленно поехать к Блумбергу и без обиняков спросить его о том, ибо очень важно внести в этот вопрос полную ясность. Я был так обескуражен, что сразу же позвонил в приемную министра и спросил, можно ли с ним поговорить. Получил отказ. Министр уехал в Эберсвальде, чтобы уладить дела с наследством матери. Хельдорф этот телефонный разговор слышал, но ничего мне не объяснил. Наконец Хельдорф раскололся. Фройляйн Ева Кун, которая, став супругой Блумберга, выписалась со своего прежнего места жительства, имеет судимость за свое слишком легкое поведение, о подробностях, которые я сам мог уяснить из регистрационной полицейской карточки, умалчиваю из чувства порядочности. Теперь-то я понял, отчего так взвинчен Хельдорф. Я высказал предположение, что Блумберг наверняка расторгнет этот неблаговидный брак, если идентичность будет подтверждена. Стали обсуждать, что же делать. Я выразил готовность на следующий день показать Блумбергу опознавательную карточку зарегистрированной девицы легкого поведения, хотя и умолчал, что мне, как будущему свекру его дочери, вся эта история крайне неприятна. Хельдорф оставить мне опознавательную карточку до завтра не захотел. Он немедленно выяснит все сам. Я же посоветовал ему обратиться к Герингу, который, будучи свидетелем на бракосочетании, не только видел эту молодую женщину, но и познакомился с нею. Примечание. Это, кстати, в общем, приемлемое объяснение Кейтелем своих действий, резко критикуется в западно-германской военно-исторической литературе. Так Фёрч в упомянутой выше книге «Война и рок» пишет: «Кейтель не сохранил документ у себя, а также не известил о нем старшего по рангу после Блумберга начальника, генерал-полковника барона фон Фрича, и вернул документ графу Хельдорфу, который тут же положил его на стол Герингу». Хельдорф сразу же ухватился за такое решение. Я по телефону доложил о нем Герингу, и полицай-президент Берлина незамедлительно выехал к нему. От всего этого у меня просто голова шла кругом. Я думал, что мне все-таки удастся избежать тягостного объяснения с Бломбергом.